Глава 32. Цена репутации. «Сэр-герой, вы в своем уме? Герой, нападающий на город, чтобы поднять свою репутацию? Это неслыханно!» С побледневшим лицом воскликнула святая А. «Эй, я ни на кого не нападал! Я просто чихнул из-за аллергии, дикие существа удивились и по совпадению побежали в сторону города. Неслыханно? Нет, инциденты подобного рода иногда случались даже в прошлом. Земли полностью уничтожались в процессе ожесточенного сражения героя с сильным противником. Когда это происходило, монстры, живущие в этой области, в страхе убегали, вторгаясь в близлежащие города и деревни. Вы действительно заявляете, что нужно срочно спасать их? Мы быстро примчались в город, попавший под угрозу. Пока что обошлось без серьезных последствий, которых опасалась святая А. Жители уже были готовы, поскольку мой рев услышали не только монстры. Люди, живущие в городе, тоже испытали страх. В этом фэнтезийном мире рев дракона был таким же обычным явлением, как и выстрелы военных. Люди заранее предвидели набег монстров. Приближается большая волна монстров. Быстрее сообщите мэру. Зажгите сигнальный огонь и бейте в колокол. Эвакуация и занятия укрытия были частью повседневной жизни жителей этого мира. Хотя, конечно же, рев уровня Верховного Дракона Забвения приведет кого угодно в шок, словно предупреждение о ядерном ударе. Рой монстров в хаотичном порядке рвался в сторону города. Здесь были даже те монстры, которые ранее не шелохнулись от ярости Лулу. Это было подтверждение того, насколько был известен Верховный Дракон Забвения Ноэбиус. Величие, достойное моего другого компаньона. Я вместе с болванчиками обогнал монстров и вошел в город. Обычно у закрытых городских ворот производилась процедура проверки, но сейчас они были открыты настежь, принимая всех беглецов в связи с чрезвычайной ситуацией. Все шло по плану. Колокола, установленные в разных частях города, громко звенели. Рой монстров устремился к городу. Неужели легендарный Верховный Дракон Забвения пробудился спустя 500 лет? Все, кому хватает храбрости, берите за оружие. Это была сцена, которую я часто видел во втором прохождении. В то время, когда я организовал отряд с Верховным Драконом Забвения и путешествовал с ним по континенту, люди также приветствовали нас повсюду. Шок, страх, отчаяние, плач, безумие, паника. Реакция была разной. Люди, охваченные страхом, попрятались в своих домах, а рыцари скакали по улицам на лошадях, призывая горожан принять участие в предстоящем бою. Мирная обстановка мгновение превратилась в поле битвы. Настало время. Я взобрался на вершину стены и затем поднялся на сторожевую башню, откуда громко крикнул. «Люди, герой здесь! Я вас защищу!» Хоть мне и хотелось произнести какую-нибудь красивую речь, пока я занимался бы этим, появились бы первые жертвы, в результате чего меня бы обвинили в этом даже при успешном окончании битвы. Мне бы сказали, «Если у тебя есть время, сражайся, не трепли языком!» А я бы тогда запугал их, сказав, «Если недовольны, то в следующий раз сражайтесь сами, либо платите!» Однако я сдержался ради репутации. Спрыгнув с башни, я бросился в сторону монстров. «Сэр-герой, что нам делать?» «Мы поможем вам!» «Если Аква идет, то я тоже!» Эти болванчики несли какую-то чепуху. Я приложил столько усилий, чтобы подготовить сцену для действий. Как они смеют притрагиваться к моему пирогу? «Просто защищайте себя, вы будете мне мешать!» Их взгляды были полны недовольства, из-за чего мне пришлось быстро придумать оправдание, сказав им, чтобы защищали ворота замка, поскольку если монстры прорвутся, то горожане окажутся в опасности. Это звучало весьма благородно, так что они кивнули и отступили. «Ха, к черту силу дружбы!» Это лишь трусливое средство, к которому прибегали слабые. Великий герой в третьем прохождении, который уже имел опыт сражения с владыкой демонов, с легкостью обезглавив того, не нуждался в подобной ерунде. Хотя уборкой мусора обычно занимался мудрец. Мудрец использовал магию, наносящую урон по большой области, сметая всех монстров и легионы демонов. Непрямые убийства через отравление, ловушки и тому подобное и крупномасштабная истребляющая магия имели штраф на урезание опыта. Но даже при таком раскладе мудрец повышал уровень невероятными темпами. Теперь настала моя очередь сделать это. Тип навык. Название Боня. Ранг СС. ССС. Урезание опыта отменяется. СС. Наносит урон по огромной области. С. Местность не оказывает влияния. А. Значительное увеличение области поражения. Б. Значительное увеличение урона. С. Добавлен бронебойный атрибут. Д. Увеличение области поражения. Е. Увеличение урона. Ф. Наносит урон по области. Боня СС – невероятно красивый навык. Обычно, размахивая мечом, можно сделать рассечение в двухмерной плоскости. Но с этим навыком вы можете наносить урон и в трехмерном пространстве. До С-ранга эффект весьма посредственный. И вы зададитесь вопросом, и это бойня? Но его истинная сила проявляется на ранге СС и выше. Тогда навык действительно истребляет цели в огромных количествах. К тому же к нему прибавляются эффекты других навыков: боевой дух ССС, разрушение СС, ведение боя С, резня С, бронебойность С. Жаль, что у меня нет с собой Эндимиона. Элементальный меч Эндимион. Я изменил его согласно своим вкусам, но он пропал из-за переаттестации. Не было смысла снова рваться за ним в страну эльфов, так как это было бы пустой тратой времени. Поэтому я пользовался голыми руками. Они уж точно никуда не денутся, даже если меня снова закинут назад. Вшух! Я зарядил кулаком в сторону мчащихся монстров. Кости и плоть сотен монстров были раздавлены моим ударом, и они даже не поняли, как это произошло. Боня СС наносила урон по веерообразной области размером с бейсбольное поле. Судя по ощущениям, по этой обширной области был распределен урон, равный 5% физической силы моего удара. На F-ранге урон был равен 1%, а область поражения соответствовала бы столу для пинг-понга. Разница действительно большая. Волны монстров раз за разом превращались в груды мяса. Навык Бонни не нуждался в перезарядке, не требовал какой-то особой энергии для использования и не имел задержки в применении. Урон был равен всего 5% моей настоящей силы. Но если мой удар кулаком был достаточно сильным, чтобы пробить череп владыки демонов, то даже 5% было достаточно, чтобы превратить в порошок большой валун. И такая атака разносилась по большей части. Раз-два, раз-два. Эту битву нельзя было назвать серьезной или жестокой. Разница в силах была очевидной. У большинства монстров уровень был около 50-го. Если бы я охотился за опытом, было бы проще убить одного босса. А сейчас я будто вычищаю грязь из-под ногтей. Один или два монстра иногда прорывались через броню СС и приближались ко мне, поскольку их защитные навыки, такие как стойкость и железная стена, сводили на нет или уменьшали степень урона по области. Но это не играло особой роли. Бам! Они были не опаснее назойливого комара. Если урон по области их не остановил, тогда нужно было нанести прямой удар. Была лишь одна забота – необходимость уклониться, дабы избежать попадания крови и плоти монстров на мою одежду. Вскоре Боня подошла к концу. На горизонте не было видно живых монстров. Некоторые все же смогли сбежать обратно в свои норы. Но опасность для города полностью миновала. Хоть и был причинен некоторый ущерб фермам и посевным полям, но человеческие жертвы, которые бы вызвали недовольство жителей, отсутствовали. Уровень 751 стал уровнем 754. Мой уровень вырос совсем незначительно. Штраф, урезывающий опыт, был беспощаден. Я громко воскликнул. «Люди, благодаря усилиям героя Кан Хансу город отныне в безопасности. Можете расслабиться и вернуться к своим делам». Но по какой-то причине их реакция была неудовлетворительной. Обернувшись назад, чтобы взглянуть на городские стены позади себя, я увидел, что люди были в шоке от моего выступления. «Сэр-герой, вы были действительно удивительны». Только примчавшийся Ланувель проявила нормальную реакцию. Я бы дал ей за это 100 очков, если бы она не пыталась мимоходом обнять меня. Ага. Хоть я и не ждал аплодисментов от горожан, но они даже не выразили одобрения, не говоря уже о слезах радости или каких-то других сильных эмоциях. Что пошло не так? Я внимательно осмотрелся по сторонам, дабы увидеть, не произошли ли какие-либо серьезные потери, которых я не заметил, но до момента прибытия мэра города я так ничего и не обнаружил. Спасибо вам, сэр-герой! В спешке прибежавший мэр города был весьма молод. Возможно, он собирался броситься в бой, так как на нем была блестящая броня, похожая на консервную банку. Хоть из-за моего выступления он и напрасно нарядился, но взамен сохранил жизнь. А это самое главное, не так ли? Вполне естественно, что он решил выразить благодарность. Я лишь выполнял геройский долг. Хоть мне и хотелось получить вознаграждение за свои усилия, я сдержался ради повышения репутации. Поскольку даже всего города в качестве дара будет недостаточно, учитывая мой подвиг. Возможно, он знал об этом факте, потому что он очень нервничал. Похоже, он действительно думал, что я попрошу город в качестве награды. И в этот момент... «Сэр-герой, придите в чувство!» Раздался жалобный голос молодой девушки. «Хм, у меня с чувствами все в порядке». Эти слова предназначались не мне. Девушка обращалась к Зигу. Каким-то образом он оказался в этом городе, избежав роя монстров. Одежда Зига была действительно потрепанной. Какие деньги мог иметь тот, кто занимался волонтерской работой? Изношенный кожаный доспех и грязная одежда, которую даже крыса не стала бы носить. По крайней мере, его оружие было немного лучше. Это был одноручный меч, а если точнее сабля. Один из видов мечей, которыми рыцари этого фэнтезийного мира пользовались чаще всего. Он был сделан легким и длинным, чтобы кавалерия могла пользоваться им одной рукой. Что касается его отличительных особенностей, он был односторонним и имел плавный изгиб вдоль лезвия. Происхождение этого меча также было указано в отчете королевы. Это была семейная реликвия, которую Зиг получил от кузнеца, после того, как спас его дочь, похищенную бандитами 20 уровня. Однако он был сделан не из редкого металла, самое подходящее оружие для любителя. В чем дело? А, это сэр Зиг! Где он получил такую травму? Некоторые из горожан, узнавшие Зига, тут же подняли шум. Выслушав суть произошедшего от очевидцев, я узнал, что он спас женщину, которую чуть не сбила дворянская карета, в результате чего пострадал сам. Настоящий глупец. Как и ожидалось от сэра-героя. Моя дочь выжила благодаря сэру Зигу. Спасибо, что спасли мою подругу. Жители помогли Зигу подняться и начали восхвалять его. Слухи разлетелись по всему городу за считанные мгновения. Спасение одной женщины мгновенно превратилось в великое достижение. Были даже те, кто спутал Зига со мной, решив, что это он отбил нашествие монстров. Возмутительно! Эти люди, которые бы несомненно погибли, если бы я не перебил всех монстров, поднимали репутацию совсем не того героя. То, что я чувствовал, выходило за рамки дискомфорта. Это было чувство поражения. Сэр-герой, главное, что мы знаем о ваших достижениях. Вы были изумительны, сэр-герой. Вы, как и прежде, поражаете своими абсурдными действиями. Меня утешали лишь мои болванчики, однако мое настроение совсем не улучшалось. Если бы я мог успешно пройти аттестацию благодаря похвале трех женщин, меня бы здесь давно не было. Теперь я понял сильную сторону Зига. Я думал, что он наивный дурачок, но это лишь отвлекало меня. Благодаря ему я осознал суть манипуляции обществом. Да, я мыслил не в том направлении. Неважно, сколько людей я спасал. Во втором прохождении я одолел владыку демонов Педонара с минимальными финансовыми затратами и человеческими жертвами. Но моя репутация оказалась хуже, чем в первом прохождении. Теперь я понял причину. Общественное мнение. Глупые жители фэнтезийного мира просто должны верить, что этот герой добропорядочный и удивительный. Правда, не имело никакого значения. Болванчики вперед. К месту назначения Улулу. Больше никакой охоты. Хорошо. Больше никакой волонтерской работы. Отныне это будет холодная война. Нужно контролировать общественное настроение. Гильдия воров, синдикаты убийц, торговцы информацией. Я отдал команду демонопоклонникам и ордену темных рыцарей, которыми я мог управлять, как собственными конечностями. Взять под контроль информационную сеть на континентах фантазии. Ключом к успеху была пропаганда. Я покажу вам оценку СС за репутацию.